Женщина начала что-то лопотать на своем родном языке. «В самом деле?» — удивленно спросил Джейсон. «Вот тебе и на. Ну, что ж тут поделаешь? Это жизнь». «Джейсон», — Питч слегка ткнула его в бок, — «прекрати издеваться над ней. Она ведь точно знает, что ты не понимаешь по-испански ни бельмеса». «Но почему же тогда она разговаривает со мной по-испански?» — возразил он. «Это она издевается, а не я». Питч засмеялась. Они с наслаждением потягивали холодные напитки и некоторое время молчали. «Ты голодна?» — спросил Джейсон. «Немножко да. Но, думаю, мы можем и потерпеть. Они там наверняка ждут нас с готовым ужином». «Хотелось бы надеяться», — ответил ей муж. «Я голодный, как волк. Может, один бутербродик с ветчиной?» «Ничего, перебьешься», — сказала Питч и снова погрузилась в молчание. «О чем ты так задумалась?» — осведомился Джейсон. «Что-нибудь случилось?» «Нет». «А задумалась так, посели. Наверное, было бы лучше, если бы мы вчера поехали все вместе, как собирались». «Я тоже так думаю. Но это чертово дело никак не удалось отложить. В конце концов, это лучшее предложение, которое мне сделали за последнее время. Почему ты опять чем-то обеспокоена, милая?» «Вовсе нет», — сказала она и допила свою кока-колу. «По крайней мере, меня ничто не беспокоит всерьез. Но все же она проводила там в домике медовый месяц и с тех пор первый раз туда поехала. Вспомни, с тех пор многое изменилось. Может быть, у нее неприятные воспоминания, а меня нет рядом. Зато с ней Ванда и Барт. Это верно. Но они ее не понимают так хорошо, как я. Да ты же их знаешь, что я тебе объясняю. Ничего, деточка, сделай личико повеселее, да выпей пару бокальчиков, скушай что-нибудь, пойди прогуляться или поиграй с нами в бридж». Наверное, бедняжку сели, с ними уже заела тоска. «Если она так тоскует, пусть возвращается к своему Дугу», — сказал Джейсон. Он достал из кармана мелочь, бросил ее на стойку и воскликнул по-испански «Адьо». Мексиканка удивленно поглядела ему вслед. Фольксваген просто раскалился под солнцем. Лишь несколько километров спустя стало чуточку легче. «Как думаешь, жара спадет?» — спросила Питч. «Мне так кажется». «Может быть, может быть. Еще немного, и мы подъедем к горам. Там, может, и будет прохладней. Ты, наконец, выбросишь из головы свою Селию». «Она ведь еще ребенок. Только в прошлом году вышла замуж, а в этом ушла от мужа. Ну, просто она твоя младшая сестра. Вот ты и считаешь, что она более наивная и незрелая, чем любая нормальная женщина в ее 20 лет. А вспомни, кто хотел выйти замуж любой ценой? Селия. Кто был без ума от этой идеи? Моя маленькая Питч. Кто дал деньги на великолепную свадьбу? Мы. Кто будет платить за развод? Нет, мы не будем. А кого единственного это вообще заботит? Кажется, только мою маленькую Питч. Все. Выкинь это дело из головы, не то я сейчас же остановлю машину и поцелую тебя изо всех сил. Но я вовсе не буду против, — лукаво ответила она. Они поехали дальше в молчании. Питч положила руки на колени и расслабилась. Вид ее действовал на Джейсона успокаивающе. Что может лучше успокоить по горло занятого бизнесмена, как не комбинация из трех мартини, массажа, пары успокоительных таблеток и уверенности, что он никому ничего не должен. Джейсон никогда не пил трех мартини сразу, никогда не вызывал массажиста, никогда в жизни не принимал успокоительных таблеток и никогда ни у кого не занимал ни единого цента. От проблем по работе его всегда излечивала Питч. А больше никаких серьезных проблем у него в жизни не было. Она очень любила приластиться к нему и поболтать, но совершенно точно знала, когда ей будет лучше оставить его наедине с собой или помолчать. Горы вдали из фиолетовых стали синими.